Второй отдел. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Выпуск 5. 17-е столетие. Царь Федор Алексеевич. Два царствования первых государей Романова дома были периодом господства приказного люда, расширения письмоводства, бессилие закона, пустосвятство, повсеместного обдирательства работящего народа, всеобщего обмана, побегов, разбоев и бунтов. Самодержавная власть была на самом деле мало самодержавная. Все исходило от бояр и дьяков, ставших во главе управления и в приближении к царю. Царь часто делал в угоду другим то, чего не хотел. Чем объясняется то явление, что при государях, несомненно, честных и добродушных, народ вовсе не благоденствовал. Еще менее можно было ожидать действительной силы от особы, носившей титул самодержавного государя по смерти Алексея Михайловича. Старший сын его Федор, мальчик 14 лет, был уже поражен неизлечимой болезнью, едва мог ходить. Само собой разумеется, что власть была у него в руках только по имени. В царской семье господствовал раздор. Шестеро сестер нового государя ненавидели мачеху Наталью Кирилловну. С ними заодно были и тетки, старые девы, дочери царя Михаила. Около них, естественно, собирался кружок бояр. Ненависть к Наталье Кирилловне распространялась на родственников и на сторонников последней. Прежде всех, и более всех, должен был потерпеть Артамон Сергеевич Матвеев, как воспитатель царицы Натальи и самый сильный человек в последние годы прошлого царствования. Его главными врагами, кроме царевин, в особенности Софьи, самой видной по уму и силе характера, и женщин, окружающих царевин, были Милославские, родственники царя с материнской стороны, из которых главный был боярин Иван Михайлович Святославский, злобившийся на Матвеева за то, что Артамон Сергеевич обличал перед царем его злоупотребление и довел до того, что царь удалил его в Астрахань на воеводство. С Милославскими заодно был сильный боярин, оружничий Богдан Матвеевич Хитрово. И у этого человека ненависть к Матвееву возникла от того, что последний указывал, как Хитрово, начальствуя приказом Большого дворца, вместе со своим племянником Александром, обогащался незаконным образом за счет дворцовых имений, похищал в свою пользу находившиеся у него в заведовании дворцовые запасы и брал взятки с дворцовых подрядчиков. Царь Алексей Михайлович был такой человек, что, открывая ему правду насчет бояр, Матвеев не мог подвергнуть виновных достойному наказанию, а только подготовил себе непримиримых врагов на будущее время. У Хитрово была родственница, боярыня Анна Петровна. Она славилась своим постничеством, но была женщина злая и хитрая. Она действовала на слабого и больного царя вместе с царевнами и вооружала его против Матвеева. Сверх того, врагом Матвеева был окольничий Василий Волынский, поставленный в посольский приказ, человек малограмотный, но богатый, щеголявший хлебосольством и роскошью. Созывая к себе на пиры вельмож, он всеми силами старался восстановить их против Матвеева. Наконец, могущественные бояре, князь Юрий Долгорукий, государев дядька Федор Федорович Куракин, Родион Стрешнев также были не расположены к Матвееву. Гонение на Матвеева началось с того, что по жалобе датского резидента Монса Гея, будто Матвеев не заплатил ему 500 рублей за вино. Матвеева 4 июля 1676 года удалили от посольского приказа и объявили ему, что он должен ехать в Верхотурье воеводою. Но это был только один предлог. Матвеев, доехавший до Лаишева, получил приказание там остаться, и здесь начался ряд придирок к нему. Сперва потребовали от него какую-то книгу, лечебник, писанный цифрами, которого у него не оказалось. В конце декабря сделали у него обыск и привезли за караулом в Казань. Его обвиняли в том, что, заведуя государевой аптекою и подавая царю лекарства, он не допивал после царя остатков лекарства. Лекарь Давид Берлов доносил на него, что он вместе с другим доктором по имени Стефаном и с переводчиком Спафари читал черную книгу и призывал нечистых духов. Его донос подтверждал под пыткою холоп Матвеева карлик Захарка и показывал, что он сам видел, как по приказу Матвеева в комнату приходили нечистые духи, и Матвеев, с досады, что карлик видел эту тайну, прибил его. 11 июля 1677 года боярин Иван Богданович Милославский, призвавший Матвеева с сыном в съезжую избу, объявил ему, что царь приказал лишить его боярства, отписать все поместья и вотчины к дворцовым селам, отпустить на волю всех его людей и людей его сына и сослать Артамона Сергеевича вместе с сыном в Пустозерск. Вслед за тем отправлены были в ссылку двое братьев царицы Натальи Кирилловны, Иван и Афанасий Нарышкины. Первого обвинили в том, что он говорил человеку по фамилии Орлу такие двусмысленные речи. «Ты орел старый, а молодой орел на заводе летает. Убей его из пищали, так увидишь милость царицы Натальи Кирилловны». Эти слова были объяснены так, будто они относились к царю. Нарышкина присудили бить кнутом, жечь огнем, рвать клещами и казнить смертью. Но царь заменил это наказание вечной ссылкой в Ряжск. В первые годы своего царствования Федор Алексеевич находился в руках бояр, врагов Матвеева. Наталья Кирилловна с сыном жила в удалении в селе Преображенском и находилась постоянно под страхом и в загоне. В церковных делах самовольно управлял всем патриарх Иоаким, и царь не в силах был воспрепятствовать ему притеснять низложенного Никона и отправить в ссылку царского духовника Савинова. Патриарх Иоаким заметил, что этот близкий к особе царя человек настраивает молодого государя против патриарха, созвал собор, обвинил Савинова в безнравственных поступках, и Савинов был сослан в Кожиезерский монастырь. Царь должен был покориться. Политика Москвы в первых годах Федорова царствования обращалась главным образом на малороссийские дела, которые впутали московское государство в неприязненные отношения к Турции. Чигиринские походы, страх, внушаемый ожиданием нападения хана в 1679 году, требовали напряженных мер, отзывавшихся тягостно на народе. Целые три года все вотчины были обложены особым налогом по полтине со двора на военные издержки. Служилые люди не только сами должны были быть готовы на службу, но их родственники и свойственники. А с каждых 25 дворов их имений они должны были поставлять по одному конному человеку. На юго-востоке происходили столкновения с кочевыми народами. Еще с начала царствования Алексея Михайловича калмыки под начальством своих тайшей то делали набеги на русские области, то отдавались под власть русского государя и помогали России против крымских татар. В 1677 году вспыхнула ссора между калмыками и донскими казаками. Правительство приняло сторону калмыков и запрещало казакам беспокоить их. Тогда главный калмыцкий тайша или хан Аюка с другими подначальными ему тайшами под Астраханью дал русскому царю шертную грамоту, по которой обещался от имени всех калмыков находиться навсегда в подданстве московского государя и воевать против его недругов. Но такие договоры не могли иметь надолго силы. Донские казаки не слушали правительства и нападали на калмыков, отговариваясь тем, что калмыки первые напали на казачьи городки. Брали в плен людей, угоняли скот. Калмыки со своей стороны представляли, что мир нарушен казаками, царскими людьми, а потому и шерсть, данная царю, уже потеряла силу, и отказывались служить царю. Аюка стал переговариваться и дружить с крымским ханом, а его подчиненные нападали на русские поселения. Пределы Западной Сибири беспокоили башкиры, а далее, около Томска, делали набеги киргизы. В Восточной Сибири возмутились якуты и тунгусы, платившие ясак, выведенные из терпения грабительствами и насилиями воевод и служилых людей, но были укрощены. Во внутренних делах сначала происходило мало нового. Примечание 1. Так, между прочим, издано было несколько распоряжений относительно вотчин. Запрещено было давать вотчины и поместья церквам в 1671 году. Конец примечания. Примечание 1. Подтверждались или расширялись распоряжения предыдущего царствования. Примечание 2. Еще до ссылки Матвеева расширена была привилегия, данная при Алексее Михайловиче серебряных дел мастеру Кожевникову на изыскание серебряной, золотой и медной руды. Кожевников с товарищами несколько лет уже скитался по северным краям и не нашел руды. Теперь ему дозволено было искать руду, дорогие камни и всякие ископаемые богатства на Волге, Каме и Оке. Видно, что правительство очень занимало мысль отыскания металлов. Не лишним считаем также упомянуть о подтверждении указа царя Алексея Михайловича, чтобы не посылать в Москву рыбу меньше указанной меры, а мелкую недорослую рыбу велено было бросать обратно в реку, чтобы не перевести за воду. Распоряжение это замечательно тем, что показывает заботливость правительства о сбережении рыбы, важной отрасли хозяйства. Конец примечания. В народе не утихало волнение, возбужденное расколом. Напротив, все более и более принимало широкий размер и мрачный характер. Фанатики заводили пустыни, завлекали туда толпы народа, поучали его не ходить в церковь, не креститься тремя перстами, толковали, что приближаются последние времена, наступает царство Антихриста, скоро затем мир сей постигнет конец, и теперь благочестивым христианам ничего не остается, как отрекаться от всех прелестей мира и добровольно идти на страдания за истинную веру. Такие пустыни появлялись во многих местах на севере, на Дону, но особенно в Сибири. Воеводы посылали разгонять их, но фанатики сами сжигались, не допуская к себе гонителей. И в этом случае оправдывали себя примером мучеников, особенно святой Манефы, которая сожглась, чтобы не покориться идолам. Примечание 3. В Тобольском уезде, например, чернец Данила с единомышленниками завел пустынь, куда набралось до 300 душ обоего пола. Две черницы и две девки всенародно бесновались, бились о землю, кричали, что видят Пресвятую Богородицу, которая повелевает им убеждать людей, чтобы не крестились тремя перстами, не ходили в церковь, не поклонялись четырехконечному кресту, который есть не что иное, как Антихристова печать. Данила всех приходящих, и старых, и малых, постригал в монашество и убеждал не допускать к себе ратных людей, но самим предать себя сожжению. С этой целью они заранее приготовили смолы, пеньки, бересту, и, услышавши, что тобольский воевода послал против них отряд, сожглись в своих избах. Их пример увлек других к такому же изуверскому подвигу. Конец примечания. В 1679 году царь Федор Алексеевич, уже достигший 17-летнего возраста, приблизил к себе двух любимцев — Ивана Максимовича Языкова и Алексея Тимофеевича Лихачева. Это были люди ловкие, способные и, сколько можно заключить по известным нам событиям, добросовестные. Языков был назначен постельничьим. Молодой царь, воспитанный Симеоном Полоцким, был любознателен, посещал типографию и типографскую школу, любил читать и поддавался мысли своего учителя Симеона образовать высшее училище в Москве. Мало-помалу становится заметнее усиление правительственной деятельности. Издан ряд распоряжений, прекращавших злоупотребление и запутанность в делах по владению вотчинами и поместьями. Так, например, вошло в обычай, что владелец вотчины продавал или передавал другому, родственнику или же чужому по крови, после себя свое имение с условием, чтобы тот содержал его вдову и детей или родственников, обыкновенно лиц женского пола, например, дочерей или племянниц. Получивший вотчину обязан был выдавать замуж таких девиц, как бы родных сестер своих. Но такие условия не исполнялись. И по этому поводу состоялся закон отбирать такие вотчины, если владелец не исполнит условия, на котором получил вотчину, и отдавать их прямым обойденным наследникам. Бывали еще такие злоупотребления. Мужья насилиями и побоями принуждали жен своих продавать и закладывать их собственные вотчины, полученные в приданое при выходе замуж. Постановлено было не записывать в поместном приказе, как делалось до того времени, таких актов, которые совершались мужьями от имени жен без их добровольного согласия. Ограждены были также вдовы и дочери, получавшие после мужьев и отцов прожиточные имения, которые у них нередко отнимали наследники. В это время вообще заметно желание, чтобы вотчины не выходили из рода владельцев, и потому запрещалось впредь отдавать по духовным вотчины прямых наследников, а также и дарить их в чужие руки. Самые поместья подчинялись тому же родовому началу. Было постановлено, чтобы выморочные поместья давались только родственникам, хотя бы и дальним прежних владельцев. Родственник имел право законно искать возвращение себе поместьев, поступивших в чужой род. Таким образом, поместное право почти исчезало и переходило в вотчинное. Сын считал себя вправе просить правительства дать ему поместье или какую-нибудь награду, следовавшую его отцу за службу, если отец не успел ее получить. В ноябре того же 1679 года уничтожилось некогда важное звание губных старост и целовальников. Повсеместно велено было сломать губные избы, и все уголовные дела передавались веденью воевод. Вместе с тем уничтожались разные мелкие подати на содержание губных изб, тюрем, сторожей, палачей, издержка на бумагу, чернила, дрова и прочее. Тогда же были уничтожены особые сыщики, присылаемые из Москвы по уголовным делам, сборщики, также приезжавшие из Москвы, горододельцы и приказчики разных наименований — ямские, пушкарские, засечные, осадные, ужитниц, головы и прочие. Все их обязанности сосредоточивались в руках воевод. Правительство, вероятно, имело целью упростить управление и избавить народ от содержания многих должностных лиц. В марте 1680 года предпринято было межевание вотчинных и помещичьих земель. Важное предприятие, которое вызывалось желанием прекратить споры по поводу рубежей, доходившие очень часто до драк между крестьянами споривших сторон, а иногда и до смертоубийства. Всем помещикам и вотчинникам предписано объявить о числе имеющихся у них крестьянских дворов. Относительно самих крестьян не было сделано важных изменений в законодательстве, но из дел того времени видно, что крестьяне почти уже окончательно сравнялись с холопами по своему положению, хотя все-таки юридически отличались от последних тем, что крестьяне поступали по судной, а холопы — по кабальной записи. Тем не менее, владелец не только брал своих крестьян в дворовые, но даже бывали случаи, когда продавал вотчинных крестьян без земли. Летом 1680 года царь Федор Алексеевич увидел на крестном ходе девицу, которая ему понравилась. Он поручил Языкову узнать, кто она, и Языков сообщил ему, что она дочь Семена Федоровича Грушецкого по имени Агафья. Царь, не нарушая дедовских обычаев, приказал созвать толпу девиц и выбрал из них Агафью. Боярин Милославский пытался расстроить этот брак, чернил царскую невесту, но не достиг цели и сам потерял влияние при дворе. 18 июля 1680 года царь сочетался с нею браком. Новая царица была незнатного рода и, как говорят, по происхождению полька. При дворе московском стали входить польские обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы по-польски и учиться польскому языку. Сам царь, воспитанный Симеоном Ситияновичем, знал по-польски и читал польские книги. Языков после царского брака получил сан окольничьего, а Лихачев заступил его место в звании постельничьего. Кроме того, приблизился к царю и молодой князь Василий Васильевич Голицын, впоследствии игравший важнейшую роль в московском государстве. Заключенный в это время мир с Турцией и Крымом, хотя и не был блистателен, но, по крайней мере, облегчал народ от тех усилий, которых требовала продолжительная война, и потому был принят с большой радостью. Правительство обратилось к внутренним распоряжениям и преобразованиям, которые показывают уже некоторые смягчения нравов. Так еще в 1679 году был составлен, но потом повторен и в 1680 и, вероятно, приведен в исполнение, закон, прекращавший варварские казни отсечения рук и ног и заменявший их ссылкою в Сибирь. В некоторых случаях позорное наказание кнутом заменилось пенью, как, например, за порчу межевых знаков или за корчемство. В челобитных, подаваемых царю, запрещалось раболепное выражение, чтобы царь умилосердился, как бог. Запрещалось простым людям при встрече с боярами вставать с лошадей и кланяться в землю. Для распространения христианства между магометанами в мае 1681 года постановлено было отобрать крестьян христианской веры от татарских мурз, но оставлять им по-прежнему власть над ними, если они примут христианство, да сверх того положено поощрять принимавших крещение инородцев деньгами. Межевание земель, предпринятое в прошлом году, не только не достигало цели прекращения драк по поводу границ владений, но еще усиливало их, потому что пока оно еще не было окончено, то возбуждало новые вопросы о границах. До правительства доходили слухи о бесчинствах, которые делали вотчинники и помещики, о нападениях их друг на друга и убийствах. В мае 1681 года издан был закон об отнятии спорных земель у тех владельцев, которые начнут самоуправство и будут посылать своих крестьян на драку, и о строгом наказании крестьян, если они без ведома владельцев станут драться между собою за границей. Велено было также ускорить дело размежевания и умножить число межовщиков, выбираемых из дворян и называемых писцами. Вместо того, чтобы по старому обычаю предоставить им брать так называемые кормы с обывателей, им назначено было денежное жалование, деньга с четверти земли, а другая деньга давалась подьячему с теми, которые с ним были для подмоги. В июле того же года вышло два важных распоряжения. Были уничтожены откупа на винную продажу и на таможенные сборы. Поводом к этому изменению было то, что порядок отдачи на откуп вел за собой беспорядки и убытки казне. Откупщики винной продажи перебивали друг у друга барыши и пускали дешевле свое вино, стараясь один другого подорвать. Вместо откупов опять введены были верные головы и целовальники, выбранные из торговых и промышленных людей. Для избежания беспорядков запрещались вообще изъятия и особые права на домашнее производство хмельных напитков, исключая помещиков и вотчинников, которым позволялось приготовлять их, но только внутри своих дворов и никак не на продажу. Среди всех этих забот правительства умерла царица Агафья 14 июля 1681 года от родов, а за нею и новорожденный младенец, крещенный под именем Ильи. Не знаем, как подействовало на болезненного царя это семейное несчастье, но деятельность законодательная и учредительная не приостанавливалась. Важное дело межевания встречало большие затруднения. Помещики и вотчинники жаловались на писцов, которым было поручено межевание, а писцы, которые были также из помещиков, на землевладельцев. Таким образом, правительство должно было отправлять еще особых сыщиков для разбирательства споров между владельцами земель и межовщиками и грозило тем и другим потерей половины их поместий. Другая половина отдавалась жене и детям виновного. Сделаны были изменения в порядке приказного делопроизводства. Все уголовные дела, которые производились частью в земском приказе, а иногда и в других, велено было соединить в одном разбойном приказе. Холопий приказ был уничтожен вовсе, и все дела из него перенесены были в судный приказ. Наконец, затевалось важное дело составления дополнений к уложению, и по всем приказам велено было написать статьи по таким случаям, которые не были приняты во внимание уложением. В церковном быту совершались важные преобразования. Был созван церковный собор, один из важных в русской истории. На этом соборе, как на Стоглавом и других, от имени царя делались предложения или вопросы, на которые следовали соборные приговоры. Возникла потребность основания новых епархий, особенно ввиду того, что везде умножались церковные противники. Правительство предлагало завести у митрополитов подначальных им епископов, но собор нашел такой порядок неуместным, опасаясь, что от этого между архиереями будут происходить распри о сравнительной их высости. Собор предпочел другую меру — учредить в некоторых городах особые независимые епархии. Таким образом были основаны архиепископства в Севске. Примечание 4. Города Севск, Трубчевск, Путивль, Рыльск. Конец примечания. В Холмогорах. Примечание 5. Холмогоры Архангельск, Мизень, Кевроль, Пустозерск, Пенега, Вага с пригородами. Конец примечания. В Устюге, примечание 6, Устюга, Сольвычегодск, Тотьма с пригородами. Конец примечания. В Енисейске. Вятская епископия возвышена была в архиепископию. Назначены были епископы в Галиче, Арзамасе, Уфе, Тамбове. Тамбове. Примечание 7. Тамбов, Козлов, Доброе Городище с пригородами. Конец примечания. Воронеже. Примечание 8. Воронеж, Елец, Романов, Орлов, Костянск, Каратаяк, Усмань и прочее. Сюда был назначен епископом святой Митрофан. Конец примечания. Волхове. Примечание 9. Волхов, Мценск, Карачев, Кромы, Орел, Новосиль. Конец примечания. И в Курске. На содержание новых архиерейств отводились разные монастыри с их вотчинами крестьянами и со всеми угодьями. Со стороны царя было сделано указание на отдаленные страны Сибири, где пространства так велики, что от епархиального города надобно ехать целый год и даже полтора. И эти страны легко делаются убежищем противников церкви. Но собор не решился там учреждать епархий, малолюдство ради христианского народа, а ограничился постановлением посылать туда архимандритов и священников для научения в вере. По вопросу о противодействии расколу, собор, не имея в руках материальные силы, главным образом передавал это дело светской власти. Вотчинники и помещики должны извещать архиереев и воевод о раскольничьих сходбищах и мольбищах, а воеводы и приказные люди будут посылать служилых людей против тех раскольников, которые окажутся непослушными архиереям. Сверх того, собор просил государя, чтобы не давались никакие грамоты на основании новых пустынь, в которых обыкновенно служили по старым книгам. Вместе с тем велено уничтожить в Москве палатки и анбары с иконами, называемые часовнями, в которых священники совершали молебны по старым книгам, а народ стекался туда толпами, вместо того, чтобы ходить в церкви и слушать литургию. Наконец, постановлено было устроить надзор, чтоб не продавались старопечатные книги и разные писанные тетрадки и листочки с выписками из Священного Писания, которые были направлены против господствующей церкви в защиту старообрядства и сильно поддерживали раскол. На том же церковном соборе было обращено внимание на давние бесчинства, против которых напрасно вооружались прежние соборы. Запрещалось монахам шляться по улицам, в монастырях держать крепкие напитки, разносить по кельям пищу, устраивать пиры. Замечено было, что черницы во множестве по домам сидели, по перекресткам, и просили милостыню. Большая часть их даже никогда не жила в монастырях. Их постригали в домах, и они оставались в миру, нося черное платье. Таких черниц велено было собрать и устроить для них монастыри, из некоторых бывших прежде мужескими. Монахиням запрещалось самим управлять монастырскими вотчинами, а это дело поручалось назначенным от правительства старикам, дворянам. Запрещалось в домовых церквах держать вдов и священников, потому что, как замечено было, они вели себя бесчинно. Обращено было внимание на нищих, которых тогда накопилось повсюду чрезвычайное множество. Они не только не давали никому проходу по улицам, но с криками просили подаяния в церквах во время богослужения. Их велено было разобрать, и тех, которые окажутся больными, содержать за счет царской казны со всяким довольством, а ленивых и здоровых принудить к работе. Дозволено было посвящать священников в православные приходы, находившиеся во владениях Польши и Швеции, но только с тем, если последует об этом просьба от прихожан с надлежащими документами и с грамотами от своего правительства. Это правило было важно в том отношении, что подавало повод русской церкви вмешиваться в духовные дела соседей. Примечание 10. На соборе этом было замечено, что риза Господня, присланная при патриархе Филарете из Персии, была разрезана на кусочки, которые хранились в разных местах в ковчегах. Велено было все эти кусочки собрать и держать в одном ковчеге в Успенской церкви. В Благовещенском соборе было много частиц мощей в небрежении. Велено было большую часть их раздать по монастырям и церквам, остальные же хранить за царской печатью, а в Великую Пятницу, как прежде и делалось, приносить для омовения в Успенский собор. Конец примечания. В том же ноябре 1681 года состоялся указ о созвании собора служилых людей для устроения и управления ратного дела. В самом указе было обращено внимание на то, что в прошедшие войны неприятели московского государства показали новые в ратных делах вымыслы, посредством которых одерживали верх над московскими ратными людьми. Надлежало рассмотреть эти нововымышленные неприятельские хитрости и устроить войско так, чтобы в военное время оно могло вести борьбу против неприятеля. Собор собрался в январе 1682 года. Выборные люди с первого же раза выразили сознание необходимости ввести европейское разделение войска на роты вместо сотен, под начальством ротмистров и поручиков вместо сотенных голов. Вслед за тем выборные люди подали мысль уничтожить местничество, чтобы все, как в приказах, так и в полках и в городах, не считались местами, и поэтому все так называемые разрядные случаи искоренить, дабы они не служили поводом к помехе в делах. Мы не знаем, наверное, сами ли выборные люди по своему усмотрению сделали это предложение, или мысль эта была внушена им от правительства. Во всяком случае, мысль эта достаточно созрела в то время, потому что во все продолжение предшествовавших войн по царскому повелению все были без мест, а в посольских делах местничество уже давно было устранено. За 2 года перед тем состоялся указ, которым постановлялось устранить всякое местничанье в крестных ходах. В этом указе было сказано, что уже и прежде в таких случаях между служилыми людьми не наблюдалось местничества, но в последнее время стали являться челобитные с указанием разных прежних случаев, поэтому-то на будущее время сочтено было необходимым поставить правилом, чтобы таких челобитных более не было под страхом наказания. Таким образом, обычай считаться местами сам собою уже выходил из употребления. Служилые люди привыкли обходиться без местничества. Только немногие приверженцы старых предрассудков хватались за разрядные случаи для удовлетворения своего тщеславия и докучали этим правительству. Оставалось только юридически уничтожить местничество, чтобы на будущее время оно не вошло опять в силу. Царь представил этот вопрос на обсуждение патриарха с духовенством и бояр с думными людьми. Духовенство признало местнический обычай, противный христианству, Божьей заповеди о любви, источником зла и вреда для царственных дел. Бояре и думные люди прибавили, что следует все разрядные случаи искоренить совершенно. На основании такого приговора царь приказал сжечь все разрядные книги, дабы вперед никто не мог считаться прежними случаями, возноситься службою своих предков и унижать других. Книги были преданы огню в сенях царской передней палаты в присутствии присланных от патриарха митрополитов и епископов и назначенного для этого дела от царя боярина Михаила Долгорукова и думного князя Семенова. Все, у кого в домах были списки с этих книг и всякие письма, относившиеся к местническим случаям, должны были доставлять в разряд под страхом царского гнева и духовного запрещения. Затем вместо разрядных местнических книг велено было в разряде держать родословную книгу и составить новую для таких родов, которые не записаны были в прежней родословной книге, по которым члены значились в разной царской службе. Всем позволено было держать у себя родословные книги, но уже они не имели значения при отправлении служебных обязанностей. Примечание 11. Тогда же был, вероятно, составлен проект, по которому бояре, окольничьи и думные люди разделялись на степени не по роду, а по занимаемым ими местам. Таким образом, боярам давались разные названия. Одним по городам, над которыми их назначили наместниками, например, наместник Астраханский занимал между наместниками четвертое место по важности города, а между боярами вообще 11-ю степень. Псковский между наместниками пятое место, между боярами 13-ю степень. Смоленский между наместниками шестое место, между боярами 11-ю степень и так далее. Другим — чины, переведенные из греческого языка и заимствованные из византийской придворной жизни. Например, «болярин над пехотою», «болярин над конною ратью», «болярин и дворецкий» и так далее. В этом проекте, не приведенном в исполнение, вероятно, за смертью царя Федора, виден зародыш той чиновничьей лестницы, которую создал Петр табелью о рангах. Конец примечания. Несмотря на уничтожение местничества, тогдашнее правительство не думало, однако, лишать служилых людей отличий по знатности их положения. Таким образом, установлялись правила, как следует каждому, сообразно своему чину, ездить по городу. Бояре, окольничьи и думные люди могли, например, ездить в каретах и санях в обыкновенные дни на двух лошадях, в праздники на четырех, а на свадьбах на шести. Другим же, ниже их чином, спальникам, стольникам, стряпчим, дворянам, дозволялось зимою ездить в санях на одной лошади, а летом — верхами. Подобно тому же являться ко двору дозволено было сообразно чину. Предстояло еще одно важное преобразование. В декабре 1681 года последовал указ прислать в Москву выборных людей торгового сословия со всех городов, кроме сибирских, а также из государевых слобод и сел, для уравнения людей всякого чина в платеже податей и в отправлении выборной службы. Но этот собор, сколько нам известно, не состоялся. Царь, между тем, день ото дня ослабевал, но ближние его поддерживали в нем надежду на выздоровление, и он вступил в новый брак с Марфой Матвеевной Апраксиной, родственницей Языкова. Первым последствием этого союза было прощение Матвеева. Сосланный боярин несколько раз писал царю из ссылки челобитные, оправдывая себя от ложно взведенных на него обвинений, просил ходатайства патриарха, обращался к разным боярам и даже к своим врагам. Так, например, он писал к злейшему из своих врагов Богдану Матвеевичу Хитрово, убеждал воспомянуть прежнюю милость его к нему и работнику его Матвеева, поручал просить о том же боярыню Анну Петровну, которая, как мы сказали, постоянно клеветала на Матвеева. «Я, — писал он из Пустозерска, — в такое место послан, что и имя его настоящее — Пустозерск. Ни мяса, ни калача купить нельзя. Хлеба на две денежки не добудешь. Один борщ едят, да муки ржаной по горсточке прибавляют. И так делают только достаточные люди. Не то что купить именем Божьим милостыни выпросить не у кого, да и нечего. А у меня, что по милости государя не было отнято, то все водами, горами и переволоками потоплено, растеряно, раскрадено, рассыпано, выточено». В 1680 году, после бракосочетания царя с Грушецкою, Матвеева в виде облегчения перевели в Мезень с сыном, с учителем сына шляхтичем Поборским и прислугою, всего до 30 человек, и давали ему 156 рублей жалования, и, кроме того, отпускали хлебного зерна, ржи, овса, ячменя. Но это мало облегчило его участь. Умоляя снова государя даровать ему свободу, Матвеев писал, что таким образом будет на день нам, холопям твоим и сиротам нашим, по три денежки. «Церковные противники, — писал Матвеев в том же письме, — Авакумова жена и дети получают по грошу на человека, а малые — по три денежки. А мы, холопи твои, ни противники, ни церкви, ни вашему царскому повелению». Впрочем, мезенский воевода Тухачевский любил Матвеева и старался, чем только мог, облегчить судьбу сосланного боярина. Главный недостаток состоял в том, что в Мезени трудно было доставать хлеба. Жители питались дичью и рыбою, которые были там в большом изобилии, но от недостатка хлеба свирепствовала там цинга. В январе 1682 года, как только царь объявил своей невестой Марфу Апраксину, отправлен был капитан стремянного полка Иван Лещуков в Мезень с указом объявить боярину Артамону Сергеевичу Матвееву и сыну его, что государь, признав их невинность, приказал вернуть их из ссылки, возвратить им двор в Москве, подмосковные и другие вотчины и пожитки, оставшиеся за раздачею и продажею. Пожаловал им в вотчину из дворцовых сел Верхний Ландях с деревнями в Суздальском уезде и приказал свободно отпустить боярина с сыном в город Лух, давший им подорожную и имские подводы, а в Лухе дожидаться нового царского указа. Этой милостью Матвеев был обязан просьбе царской невесты, которая была его крестница. Хотя царь и объявил, что признает Матвеева совершенно невинным и ложно оклеветанным, хотя перед освобождением Матвеева велел отправить в ссылку одного из его клеветников, врача Давида Берлова, но не решился, однако, возвратить боярина в Москву. Очевидно, препятствовали царские сестры, ненавидевшие Матвеева, и молодая царица не имела еще настолько силы, чтобы привести царя к такому поступку, который бы до крайности раздражил царевин. Тем не менее, однако, молодая царица в короткое время приобрела столько силы, что примирила царя с Натальей Кирилловной и царевичем Петром, с которыми, по выражению современника, у него были неукротимые несогласия. Но недолго пришлось царю жить с молодою женою. Через 2 месяца с небольшим после своей свадьбы 27 апреля 1682 года он скончался, не достигши 21 года от рождения.